Этнография и антропология. Советский секс. Стыд и страх. В 79 году я лежал в больнице, в большой палате. Помню, как один молодой человек из Рязани, моложе меня, мне было 28, а ему не более 20, рассказывал о сексуальных развлечениях своих друзей-ровесников. А один немолодой человек, лет 50, возмущенно говорил, что за это 10 лет дают. Это те не слишком утонченные, а на наш нынешний взгляд и вовсе обычные ласки, которые упоминал в своем рассказе наш юный собеседник. И тогда были, и сейчас есть люди разного воспитания и разных вкусов. Однако наблюдается явная тенденция к расширению того, что сексологи называют диапазоном приемлемости. Сексуальные действия, которые в начале 70-х почитались ужасающим бесстыдством или забавой отдельных гурманов, уже в конце 70-х стали приняты в гораздо более широких кругах, а потом и вовсе стали общим достоянием. Расширение диапазона приемлемости – это сужение территории стыда. Стыд – это для краткости, скорее речь идет о стыдливости. Все меньше и меньше остается сексуальных действий, а может, их уже и вовсе почти не осталось, разве что у немногих, которые недопустимы просто потому, что стыдно. Вот стыдно до невозможности, и все тут. В 70-е стыда в сексе было еще довольно много. Но кроме стыда был страх. Женский страх забеременеть и в гораздо меньшей степени заразиться, и мужской страх заразиться и в гораздо меньшей степени стать отцом. С контрацепцией был полный провал. При этом в аптеках продавались самые разные средства. Презервативы для мужчин, женские перепонки и колпачки, разные пасты, а также гормональные таблетки. Кроме того, были народные средства контрацепции, знаменитый ломтик лимона. Но противозачаточными средствами пользовались очень мало. Считалось, что презервативы уменьшают наслаждение, хотя советский кондом ничем, кроме отсутствия смазки, не отличался от импортного. Считалось, что это возня, которая отбивает всякое желание. Более того, надевание презерватива часто расценивалось женщиной как оскорбительное недоверие. Он думает, что я заразная, то есть грязная потаскуха. Или как обидная безответственность и даже своего рода отвержение. Да-да, он не хочет, чтобы я стала матерью его ребенка. Что касается каитус интераптус, то бытовало странное мнение. Дескать, мужчине, да и женщине, это вредно для здоровья. Это вызывает неврозы. И вообще это стыдно. Как стыдны вообще все ласки, кроме обычного соединения, желательно в миссионерской позиции. Стыд и страх вступали в противоречие. Стыд мог быть сильнее страха. Тогда женщина предпочитала делать все в темноте и как положено, как люди делают, фактически принимая на себя все риски. Страх забеременеть мог быть сильнее стыда. Тогда стыд практически исчезал, и диапазон приемлемости расширялся до нынешних пределов. Таковы были два главных полюса в сексуальных манерах. Полюс стыда и полюс страха. Совершить нечто непристойное против залететь, подцепить. Ценностно ориентированные и социально ориентированные личности. Но поскольку у нас получается четырехклеточная таблица, то были еще два варианта. Страх плюс стыд. И ни стыда, ни страха. Стыд плюс страх – это, говоря языком 70-х, были те девушки, которые признавали только один способ любви – через кольцо, обручальное. Ни стыда, ни страха – это были самые лучшие наши подруги. Кстати, именно им сильнее всего везло в смысле крепкой семьи и счастливого брака. Трудно сколько-нибудь точно определить количественное соотношение частей в нашей таблице. Но очень приблизительно можно сказать так. Стыд без страха – много. Страх без стыда заметно меньше, стыд плюс страх еще меньше, ни стыда, ни страха совсем мало. В заключение должен вернуться к теме третьей главы наших очерков «Тело и издержки», посвященной вопросам гигиены. Дополнительным механизмом, усиливающим стыдливость, была банальная немытость и или заношенное белье. Подробности всякий нарисует себе сам, а если не сумеет, то ему в жизни повезло. Я ему очень завидую. А что же это я только о женщинах? О мужском стыде и мужском страхе в следующей части.